диссертации на их основе защитили бы. В воскресенье с утра прибыло 4 или 5 подвод ломовых извозчиков, и явились все наши знакомые молодые люди. Мебель, сундуки, ящики, узлы, чемоданы, книги, портреты выносили, грузили, накрывали рогожами, увязывали. Брат Владимир особо следил за упаковкой портретов. А из окон домов напротив, из балконов, глазели на изгнание нашей семьи любопытные. Жалели ли они нас или злорадствовали, не знаю. Лошади тронулись. Сопровождали подводы мой брат Владимир и я. Всего мы прожили в Еропкинском переулке 7 лет. За эти годы в нашей квартире было 4 свадьбы, 5 арестов. Родилось 3 детей. Праздновалось множество дней рождений, именин и разных других торжеств. Это были годы молодости моих сестер и моей. Годы усердного труда, годы радости и учения. А горе, слезы и несчастья тогда быстро забывались, хотя пишу я сейчас больше о плохом. Смертей вообще не было, ведь наша бабушка умерла в Сергиевом Посаде, и жили мы все в большой дружбе между собой. Ломовые подводы ехали через всю Москву. Возы так нагрузили, что возчики, Владимир и я, мерили версты пешком. Когда добрались до Бутырской тюрьмы, и Владимир, и я, не сговариваясь, оглянули ее высокие кирпичные стены, у обоих нас выплыли недобрые воспоминания. Выехали из Москвы на Дмитровское шоссе. Первым по пути лежало старинное село Лихоборы. Там, как и на всех дорогах, идущих к Москве, с древних времен находился трактир, в котором останавливались крестьянские обозы со всяким товаром и снедью для Москвы. Завернули к длинному и низкому зданию. У коновизи оставили коней. Возчики, Владимир и я прошли в просторную горницу, сели вокруг стола, заказали какие-то блюда. Владимир от себя добавил водку. Выпили, похлебали щей, разговорились. Возчики оказались тульскими, значит, были земляками, да еще ближе, епифанскими из села Муравлянки, совсем недалеко от наших бучелок. Возчики обратились к нам с тем же советом, с каким обращался ко мне тот, кто вез меня от Бутырской тюрьмы. Из дома пишут, чтобы не приезжали, загоняют в колхозы. Иных родных раскулачили, выслали, малых детей не пожалели. А в Москве чем коней кормить? Последний овес на исходе, а купить негде. Как им быть? Как раз за несколько дней до того в газетах появилось грозное постановление об извозчиках. Лошадей хлебом кормят, а трудящимся не хватает, и потому правительство вынуждено вести карточную систему на хлеб и на другие продукты. Таково было очередное сваливание вины наших неумелых руководителей на кого-то еще. Конечно, виноваты вредители и кулаки. Теперь к ним добавились и ненасытные лошади. Вот и пришлось вести карточки. Владимир посоветовал возчикам лошадей телеги и сбрую продавать, а самим вербоваться на стройки. В течение 2 недель исчезли в Москве все извозчики, ломовые, легковые и лихачи. Трамваи с перевозками не справлялись, а такси тогда и слуху не было. Люди стали ходить пешком и близко, и далеко. Бедные лошадки пошли под нож. Во всех магазинах продавали конину, а также колбасу, которую называли Семипалатинской. Тогда появился анекдот. Почему москвичи ходят не по тротуару, а по мостовой? Потому что они заменили съеденных ими лошадей. Выехали из Лихобор, зашагали по грязи, пошатываясь. Пошел дождь, осенний мелкий, ветер хлестал холодный, пронизывающий. Мы шли рядом с подводами по лужам. Владимир все беспокоился о портретах, положенных сверху. Старался их укрыть дополнительными дерюгами. Приехали в Котово уже в сумерки. В только что протопленном доме нас ждали сестра Маша со своими кавалерами Игорем Доксергофом и Валерием Перцовым. Выгрузили скарб, расплатились с возчиками, сердечно с ними распрощались. Владимир бросился распаковывать портреты. Верхний портрет нашей прапрабабушки Варвары Ивановны Голицыной, урожденной Шиповой, оказался сильно попорченным от дождя. Все остальные уцелели. Началась наша жизнь в Котове с октября 1929 года. Тогда многих лишенцев выселяли из Москвы. Среди них оказались старушки, в том числе из бывшей артели расшитая подушка. Одной из них была княжна Христина Голицына, в чьем сундуке уже после ее смерти Ираклий Андроников на станции Перхушково обнаружил портрет девицы Н.Ф.И., в которую был влюблен Лермонтов. Выселяли священников, выселяли непманов, тех, которые, несмотря на жуткие двойные, даже тройные налоги, изо всех сил держали за свое производство или торговлю. Знакомая семья Никуличевых до последнего дня цеплялась за свою просторную квартиру в мертвом переулке. Они надеялись на чью-то защиту. Явились их выселять, стали вышвыривать из шкафов книги. Была у них роскошная хрустальная люстра. Выдернули ее из потолка с корнем, разбились многие части. Никуличевы переехали в собственную дачу в Ильинское, а их сын отправился в Сандуновские бани, снял там отдельный номер, вскрыл себе вены и истек кровью в ванне. Я уже упоминал Александра Александровича, дядю Шурика Раевского, женатого на родной тетке нашей Елены, баронессе Надежде Богдановне Миндорф, иначе тете Наде. Получив 10 лет, дядя Шурик сидел в рабочем коридоре Бутырок. Неожиданно арестовали тетю Надю и отправили в Карелию. Остались 3 дочери, девочки, младшая совсем малышка со своей верной няней. Жили они в начале Арбата в отдельной квартире. Их тоже выселили. Я был в числе тех, кто помогал им переселяться. Сопровождал подводы до Лосино-Островской, где они вместе со своей, также выселенной родственницей Уваровой, сняли зимнюю дачу. Тетя Надя провела в лагерях недолго. Ее вызволила оттуда все та же благодетельница Пешкова. С ее помощью тетя Надя с дочерьми и верной няней получили две комнаты в общей квартире на Староконюшенном переулке. Дядя Шурик, просидев в Бутырках 10 лет, был сослан в город Миасс на Урале. Оттуда вернулся в Москву перед самой войной. Его вновь арестовали, и он исчез навсегда. Лет через 20 скончалась тетя Надя. На ее отпевание в церкви Ильи Обыденного собрались все те бывшие, которые уцелели, несмотря на ужасы 30-х и 40-х годов. Встретившись, мы не сразу узнавали друг друга. По дороге на кладбище не могли наговориться, все вспоминали нашу молодость.